Понимаете, тот момент, когда у меня хоть что-то стало получаться, ну, не буду сейчас рассказывать, что именно. Он думал, я не знаю. И тот момент, когда мы познакомились с вами, уважаемый Антон Антонович, так совпали, буквально с точностью до нескольких дней, что с вами у меня накрепко ассоциируется процесс оживания, что ли. Я глупости говорю. Нет, ответил я. Мы теперь вряд ли увидимся. Почему? Я чувствовал, что он прощается, что всем своим существом он уже где-то в дальней дороге, но конкретных деталей не понимал. Он нервно разгладил несуществующую складку на клеенчатой скатерке, покрывавшей стол. Понимаете, меня уже в третий раз зовут поехать в Сиэтл, прочесть несколько курсов лекций. Я отказывался, потому что мне вообще было рукой-ногой не шевельнуть. Но теперь, кажется, я в состоянии. Значит, надо попробовать. Вдруг получится. Ведь здесь я никому не нужен. Если есть шанс встряхнуться и окончательно взять себя в руки, грех не воспользоваться. Правда, Антон Антонович? Я понимал, но это был сюрприз. Вот вам профессиональный риск в натуральную величину. Умом всегда понимаешь, что врач не может и не должен пытаться влиять на будущую жизнь пациента. Подлечил и отойди, не мешай. Дальше пациент будет жить так, как сочтет нужным. В конце концов, всякая мать рискует родить убийцу или жулика, но это еще не повод для того, чтобы женщины перестали рожать. И, вероятно, Сошников прав. Радикально сменить обстановку для него сейчас – самое лучшее, чтобы закрепить результат. А все равно обидно. Восстановленный талант уйдет невесть в какую даль, и результаты его деятельности нас не коснутся. Или коснутся через длинную кишку посредников, в полупереваренном виде. Неизвестно, что хуже. Я улыбнулся. «Что же вы будете там делать?» Вы не атомщик, не электронщик, не биолог. Сошников помолчал, вертя чашку на блюдце. При каждом обороте чашка тихонько взвизгивала донцем, и чай ходил в ней ходуном, но не выплескивался. Он смотрел мимо меня. По-моему, он чувствовал себя виноватым. Возможно, даже виноватым передо мной. «Понятия не имею», — сказал он наконец, — «что предложат». Видимо, социологи и историки там тоже нужны. Денег хватает даже на столь никчемных, как я. Он мимолетно, но очень печально усмехнулся. Мне все равно. Мне сейчас вдруг захотелось, наконец, пожить для себя. А здесь у меня это не получится, я знаю. Здесь мне все время хочется кого-то спасать. Чушь полная, правда, Антон Антонович? «Ну как сказать?» – осторожно произнес я. «Да как не скажи. И это вдобавок при том, что я на самом-то деле никому не нужен. Ни семье, ни стране. Да и не могу я для них ничего. Что бы я ни начинал, в башке молотит. Это никому не нужно. А там мне будет плевать, нужно то, что я делаю, или нет». Тут я его вполне понимал. И он зря воображал, что подобная беда удел ученых лишь его области. Мы работали и компьютерщиков, и ракетчиков, которые страдали тем же самым, будто сговорившись, твердили: «Не могу работать, это все никому не нужно».